Дорогие братья и сестры, ну мы подходим еще одному такому радостному моменту, когда крещенные будут молиться Господу, просить Его о том, чтобы Господь содействовал в их жизни. Я кратенько прочитаю слово, но прежде чем прочитаю, скажу, что мы будем молиться с возложением рук на каждого из крещенных. Но о возложении рук, чтобы было понятно для каждого, напоминание, Писание нам говорит, вот Евреям, главе 6, что «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Мы верим, что учение возложения рук относится к начаткам учения Христова. И понимаем, что возложение рук, оно имеет за собой, ну, такое вот понимание о том, чтобы призвать благословение на крещенного. Кто имеет право возлагать руки? Писание нам также ясно говорит, это рукоположенных братьев, это пресвитера, благовестник, учителя имеют право возлагать руки. Евреям, главе 7, 7 стихом говорится, что такое место, что без всякого прикословия меньший благословляется большим. Кого, на кого возлагаются руки? Писание говорит еще с Ветхого Завета такое напоминание. Бог дал Моисею, чтобы он возложил руки на Иисуса Навина, человеке, в котором есть Дух. То есть возлагают руки на тех, кто рожден свыше, имеет Дух Божий. Те, кто наставлены в начатках Слова Бога. Потому что Писание нам говорит о том, чтобы мы проповедовали Слово, научали народы и крестили их во имя Отца и Сына и Духа Святого. Сначала научить, потом крестить. Дорогие друзья, ну, такое напоминание еще к тому же, что благословение. Я вот помню, когда меня благословляли, мне сказал вот брат, благословлял Мазурин брат, говорит, проси, чего ты хочешь. Мне очень так хотелось попросить, чего я хочу. Вот такое. Вы знаете, если бы мне до крещения бы за день бы сказали подготовиться к этому вопросу, я бы, наверное, много чего попросил. Но это было так нежданно для меня. Вы знаете, все, что по плоти я хотел, я все забыл. И я просил его, чтобы мне, ну, служить Господу. Вот немного я сказал всего слов. И действительно, Господь говорит, «Прибудьте во мне, и я вас, и чего не попросите у Отца, будет вам». По плоти мы имеем много нужд, но вот по духу просить. Господь благословит. Но я думал, что как? Благословили, возложили руки, значит, все, можно сидеть и ждать, когда оно само будет проявляться. Нет. То вы, прилагая к всему старание, покажите вере вашей. Нужно прилагать старание, быть в служении, не потеряться вот в суете и заботах. Найдите свое место в церкви, дорогие братья и сестры. Это очень важно. Ну, а цель благословения с возложением рук – это призвать Божье благословение на последующую жизнь, а также о том, чтобы Дух Святой беспрепятственно мог трудиться в вас, чтобы вы не потеряли Его водительство, и чтобы Бог мог сохранить вас от зла. Как молитва была, первосвященническая молитва Иоанна в 17 главе написано, Христос говорит, «Не прошу тебя, чтобы ты взял их от мира, но чтобы ты сохранил их от зла». Поэтому мы попросим сейчас, вот ну, такая у нас будет такой порядочек, вы по трое пройдете вот на это место, брат Даниил с микрофоном поможет. Вот. И мы, братья-служители, втроем выйдем, вы помолитесь, и мы, возлагая руки, тоже помолимся о вас. Мы сейчас встанем, дорогие братья и сестры. Попросим, пройдите.